Глава 16. «То есть, если я откажусь, то рискую?» — невозмутимо спросил я. «Конечно же!» — развел руками Светозар. «Скажу по секрету, служба безопасности нашего рода уже владеет сведениями, что к вам проявляют интерес опасные личности». «Угроза за угрозой. Я прям уворачиваться не успеваю». «Что за личности?» «Я не знаю подробностей. Думаю, вам следует лично встретиться с бароном и все обсудить. Конечно, он готов на встречу только при условии вашего предварительного согласия на объединение». «Значит, встречи не будет. Передайте барону, что я буду благодарен за информацию о моих недоброжелателях. Но также сообщите, что род Терновских не боится угроз». «А разве кто-то вам угрожал?» — улыбнулся посланник. «Прошу вас, подумайте, господин Терновский. Я пробуду в Дальнегранске до завтрашнего вечера. Сможете найти меня в гостинице». «Буду иметь в виду. Но если что, я всегда смогу выйти на барона через Радимира Ярославовича, не так ли?» «Сможете, конечно. Но озвученное предложение действительно, пока я не покину город». Светозар поднялся. «Затем, если у вас возникнут проблемы, род Левиных не сможет вас защитить. Либо же условия будут другими. Всего доброго, господин Терновский». «До свидания. Возьмите конфетку, вы так и не попробовали». «Я не люблю сладкое», — поклонился Светозар. «До скорой встречи, я надеюсь». С этими словами он покинул кабинет, оставив меня наедине с размышлениями. Надо же, как быстро меня попытались взять в оборот другие дворяне. Конечно же, я на это рассчитывал, но все равно получилось довольно неожиданно. Полагаю, что идея родилась у барона следующим образом. Радимир рассказал двоюродному брату обо мне, изгое, который открыл необычное дело, и вдруг начал зарабатывать хорошие деньги. Какое-то время род Левиных наблюдал за мной, а потом решил, что такого крутого парня неплохо было бы заполучить себе, а вместе с ним и прибыльное дело, и двух красивых женщин. Похоже, они подумали, что изгой ухватился за возможность вернуться к подобию прежней жизни. Быть членом баронского рода все-таки престижнее, чем дворянином без титула. Только они не учли, что амбиции гораздо шире. Меня не устраивает становиться бесправным мужем баронской дочери, даже такой красивой, как Ветрана. Интересно, как именно барон собирается меня напрячь? Прямо объявить мне войну он не может. Я дворянин без титула и земель. Такое просто вне закона. Вызовет на дуэль под надуманным поводом? Ну и что? Это никак не поможет ему захватить мое дело. Попытается захватить рекламное агентство без насилия? Не сможет. Да это и бессмысленно. Оно полностью держится на мне и моих знаниях из прошлого мира. Работники выполняют то, что я говорю, а все маркетинговые стратегии разрабатываю я. Возьмет в заложники маму или Белославу? Или будет угрожать мне самому? Вот такое вполне реально. Собственно, я уже получил достаточно угроз, просто весьма размытых. Теперь ко мне могут просто прийти и приставить револьвер ко лбу со словами: «Работай на нас, изгой, или тебе пи***ц». Других вариантов не вижу. Только вот я не поддамся на давление. Неужто Радомир не рассказал двоюродному брату, что я за человек? Мы ведь несколько раз беседовали с городским главой, и всякий раз я доказывал, что меня просто так не возьмешь. Впрочем, это уже не важно. Мне сделали предложение в стиле Дона Корлеоне. Теперь предстоит доказать, что отказываться я умею. И еще как. До завтрашнего вечера Светозар будет ждать. Потом вернется к барону. И как быстро тот начнет действовать? Трудно сказать. Я не знаю темперамент и методы Андрея Левина. Буду считать, что сразу же. Итого, у меня есть чуть больше суток на подготовку. Это совсем немного, но и немало. Достаточно, чтобы принять кое-какие меры. Первым делом я поговорю с Радимиром и узнаю, что он обо всем этом думает. «Милославочка», — сказал я, выйдя из кабинета. Сегодня меня не будет, а завтра у тебя выходной, хорошо? И вообще, не выходи на работу, пока я не скажу». «У нас неприятности, господин». Мне понравилось, что она сказала «у нас», а не «у вас». Мила работает у меня всего 2 месяца, но проявляет должную верность. «Кое-какие сложности могут возникнуть, не переживай». «Я могу как-то помочь?» Чуть покраснев, спросила Милослава. «Не думаю, но спасибо», кивнул я. «Мне приятно, что ты на моей стороне». Я накинул пальто и сразу же отправился в канцелярию. На входе встретил своего бывшего начальника, Степана Вашина. «Здравствуй, Степан, как ты?» «Добрый день, Эспер», тот поклонился. «Благодарю, все в порядке». После того, как я уволился с должности посыльного, Вашин стал относиться ко мне иначе. Раньше его беспокоила непонятная разница между нами. С одной стороны, он начальник, а я подчиненный. С другой стороны, я аристократ, а он простолюдин. Запутаешься тут. Но теперь все стало понятно. Я дворянин, у которого есть свое дело, а Степан простолюдин, мелкий начальник в имперской канцелярии. «Как работа?» – спросил я. «Да как обычно, что у нас может быть нового?» «Не думал перебраться куда-нибудь, где есть перспективы?» Вашин заинтересованно взглянул на меня и спросил. «Есть предложение?» «Да. Я намерен расширить штат, и мне нужен руководитель отдела. Если ты готов учиться новому, я с радостью возьму тебя на работу. По деньгам не обижу, а если сработаемся, потом смогу предложить должность выше». «Я готов обсудить детали», – кивнул Степан. «Замечательно. Встретимся на днях, хорошо? Пока мне нужно кое с чем разобраться. Радимир у себя?» «Да, должен быть на месте». «Хорошо. Увидимся, Степан». Кивнул я на прощание и зашел в канцелярию. Поднявшись на 3-й этаж, я осторожно открыл дверь в приемную. Увидев Верочку, приложил палец к губам. Та улыбнулась и вопросительно повела подбородком. Мол, что такое? Я помотал головой, типа пустяки, и поманил ее пальцем к себе. Вера глянула на дверь в кабинет главы, сбросила туфли, чтобы не стучать каблуками, и подбежала ко мне. Я вытащил ее в коридор, прижал к стене и страстно поцеловал. Верочка с готовностью отозвалась на поцелуй и запустила шаловливые пальчики в мои волосы, крепче прижимая к себе. «Ты холодный!» – захихикала она, отрываясь от моих губ. «Только с улицы, там снег идет». «Зачем ты пришел?» «Хотел бы сказать, что просто соскучился. И я правда соскучился, но у меня есть разговор к Радимиру. Он тебя не обижает? Если что, сразу скажи». «Все хорошо», – улыбнулась Вера. «После того раза никто не приставал. Сегодня утром к нему приходил человек от рода. Я точно не слышала, что они обсуждали, но, кажется, звучало твое имя». «Человек в клетчатом костюме с лысиной?» «Да», – кивнула Верочка и с улыбкой провела пальцем по уголку моего рта. «Помада осталась». «Спасибо. Что ж, пойду поболтаю с городским главой. А если этот человек снова придет к нему сегодня или завтра, сразу же мне сообщи, хорошо?» «Конечно». После того, как я заступился за Веру во время визита Блэкспира, она прониклась ко мне благодарностью. И теперь без лишних сомнений сообщала обо всем, что меня интересовало. Ведь после того случая я пригрозил Левину, что вызову его на дуэль, если узнаю, что он снова обращается с Верой подобным образом. Завуалированно пригрозил, конечно, но Радимир все понял. Кстати, это могло стать одной из причин, почему городской глава затаил на меня злобу. Зато теперь Верочка была моей и только моей любовницей, а заодно и шпионкой. «Сигнальный артефакт при тебе?» – спросил я. «Угу», – кивнула секретарша. «Возникнут проблемы – сразу используй. Лучезар с ребятами придут на помощь». «Я помню», – улыбнулась Вера. «Так приятно, что ты меня защищаешь». «Как иначе? Ты ведь служишь роду, пусть и неофициально». «Ладно, я пойду. Увидимся позже, сладкая». Стараясь не шуметь, я подошел к двери в кабинет Радимира, а затем пинком распахнул ее и ворвался внутрь. «Как это понимать?» С порога заорал я. Левин аж подскочил на стуле и уронил кружку с чаем. Та с треском разлетелась, и чай расплескался по полу. Хлопнув дверью, я подошел к столу и оперся на него руками, нависая над толстяком. «Как это понимать, я спрашиваю?» «Эспер, вы с ума сошли?» – возмутился Левин. «Да что случилось?» «Вы мне скажите, что случилось? Почему представитель вашего рода является ко мне с угрозами?» «Насколько я знаю, Светозар должен прийти к вам с деловым предложением, а не с угрозами», — шумно дыша ответил Радимир. «А вот как вы являетесь в мой кабинет? Вы забыли, что я городской глава?» «Деловое предложение? Как же?» — саркастично сказал я. «Знаете, что сделал Светозар, когда я отказался? Пообещал мне неприятности и встречу с опасными личностями. Это, по-вашему, не угроза?» «Я понятия не имею, о чем вы говорили со слугой моего брата», – процедил глава. «Может быть. Тогда о чем с ним говорили вы? Какие планы с бароном строите против меня?» «Я не знаю, что планирует мой брат, но я советую вам не пытаться искать врагов там, где их нет», – процедил Радимир. «Иначе кто знает, можете и найти». «Вот значит как». Я выпрямился и с вызовом взглянул на Левина сверху вниз. «Теперь вы мне угрожаете?» «Предупреждаю!» «Точно так же и сударь Кулебин меня предупреждал». Я поморщился. «Что ж, прекрасно. Тогда я тоже предупреждаю вас. Если кто-нибудь попробует навредить мне или моим родным, ответ будет немедленным и жестким». «Я не собираюсь вам вредить, Эспер!» Радимир приподнял пухлую ладонь. «И надеюсь, вы не станете вступать в борьбу с моим кузеном. Для вашего же блага!» «Для моего же блага?» Усмехнулся я. «Что вы имеете в виду?» «У вас с ним разные силы и возможности!» Глядя на меня из-под лобья, сказал городской глава. «И вы думаете, что меня это пугает?» «Зря!» «Вы понятия не имеете о моих возможностях. Большая ошибка считать меня легкой добычей, господин Левин. Так и передайте своему кузену». «Сомневаюсь, что ему понравятся подобные заявления». «А я не собираюсь ему нравиться, и вот еще что». Я ткнул в Радимира пальцем. «Помните, что из всего рода Левиных вы ко мне ближе всех. До свидания». С этими словами я вылетел из кабинета. Оказавшись на улице, я запрыгнул на своего коня и поскакал в полицейское управление. Да, теперь у меня был свой конь, а для матери и сестры я купил небольшую одноконную бричку. На левитирующих артефактах, само собой, хоть и не новую. Я встретился с полицмейстером и объяснил ему ситуацию. Тот заверил, что не допустит в городе насилия, но на просьбу поставить рядом с моим домом вооруженных городовых отказал. «Полиция не служит лично вам, господин Терновский», — сказал он. «А у меня и так не хватает сотрудников». «До сих пор обижаетесь, что я переманил Лучезара?» «Не обижаюсь», — сухо сказал полицмейстер. «Говорю как есть. Я не могу отправить городовых мерзнуть рядом с вашим домом из-за мнимой угрозы. Не думаю, что барон Левин пойдет на суровые меры». «Как знать, Сергей Евстафьевич, если вдруг пойдет, что тогда? Вы ведь установили дома сигнализацию. Активируете, городовые прискачут. А вообще-то...» – нахмурился Сергей. «У вас есть и свои люди». «Все-таки он обижается из-за Лучезара. Или сердится, не суть важно. А сейчас намекает на то, что полиция не обязана защищать дворянина, у которого есть своя гвардия. Только в некоторых определенных случаях. Таков закон. У меня есть люди, но они не гвардейцы, а просто охрана». «Это лишь официально», – буркнул полицмейстер. «Мы с вами оба прекрасно знаем, как вы их вооружили». «Дубинками», – пожал плечами я. «Ну да, конечно. А четыре охотничьих карабина, которые вы оформили на себя. Наверное, они пылятся в кладовке». «Нет, конечно. Я хожу с ними охотиться на нечисть. То один беру, то другой. Люблю разнообразие, знаете ли». Я встал со стула. «Очень жаль, что вы не помогли мне. Я думал, мы с вами друзья». «Дружба и служба – разные вещи, господин Терновский. Если возникнет опасность, я приду на помощь. Пока опасности нет, я буду заниматься своими делами». «Разумно. Всего доброго, Сергей». «До свидания, Эспер». Заполучить дополнительные силы не вышло. Ну и ладно. По крайней мере, я обозначил, что есть угроза моей семье, и полицмейстер так или иначе останется на стороже. К тому же, я и правда не думаю, что барон Левин вот так сразу попытается захватить моих женщин или что-то подобное. Скорее, мне придут угрожать. Интересно, только кто это сделает? Сам барон, его гвардейцы или опасные личности? На первый взгляд, никак не связанные с родом Левиных. Ставлю 1000 рублей, что последние. Кто-нибудь примет ставку? Нет? Очень жаль. Когда я подъезжал к дому, из сторожки, которую мы поставили на дороге, показался один из моих охранников. «Вы рано, господин. Случилось что?» «Случилось. Включай сигналку, у нас общий сбор», — сказал я и отправил коня дальше. «Сам пока здесь оставайся». Во дворе дома Борислав чистил снег. Увидев меня, он тут же бросил лопату и пошел навстречу, чтобы принять коня. «Как дела, Борис?» «Все отлично, господин, спасибо», – поклонился парень. «Завтра выходной. Оплату получишь, как за рабочий день. Пока не пришлю за тобой, сидите с Ванькой дома, никуда не выходите. Знаешь, а еще лучше погостите у кого-нибудь пару дней». «А что такое?» – заинтересовался Борис. «Не задавай лишних вопросов, просто сделай, что велено», – сказал я и направился в дом. «Господин, так я помочь хочу. Если негодяи какие-то нам угрожают, я и драться готов». Борислав побежал за мной. «Приятно слышать, но я не хочу, чтобы за меня дрались дети». «Я не ребенок, господин». «Сколько тебе лет? 15? «Ага, мало что ли?» «Маловато. Если останешься и дальше служить, может, со временем возьму тебя в гвардию». С этими словами я захлопнул дверь перед носом Бориса. Не успел повесить пальто на вешалку, как в коридор выбежали мама и Белослава. «Эспер, что случилось?» – взволнованно спросила мама. «Сигнальный артефакт сработал». «Это я приказал сторожу его включить. Надо, чтобы прибыла вся охрана. Послушайте, родные, пока беспокоиться не о чем, но меры безопасности необходимо принять». «На нас напали?» – ахнула Белослава. «Вроде того. Сейчас расскажу. Только дождемся Лучезара и остальных, чтобы не повторять дважды». Не зря мы купили несколько сигнальных артефактов и связали их в одну сеть. Спасибо Яромиру, что вернул нам магию. С созданием сети справилась Белослава, у которой был талант к ремесленной магии. Иначе бы пришлось отвалить артефактору немалую сумму. Теперь же у меня дома, у каждого члена семьи и у охранников был специальный амулет. В случае опасности любой мог подать сигнал, и все остальные тут же получили бы его. Лучезар и остальные явились в течение 15 минут с небольшим отрывом друг от друга. Наказывать за это их не стоило, ведь у моих охранников пока что не было даже коней, не говоря уже об автомобиле. «Итак, слушайте», — сказал я, когда все собрались в гостиной. «Мы стали объектом интереса другого рода. Барон Андрей Левин, двоюродный брат нашего городского главы, передал мне следующее предложение». Я рассказал свой разговор со Светозаром. Все внимательно слушали, даже Добраныч появился. «Возмутительно!» – воскликнула мама, когда я закончил. «Стоило нам немного поднять голову, как сразу же нашлись те, кто захотел нас ограбить». «Ожидаемо!» – я пожал плечами. «Правда, я рассчитывал, что это случится чуть позже». «И что нам делать, Эспер?» – обеспокоенно спросила Белослава. Кажется, она перепугалась сильнее всех. «Нам точно не объявят войну, потому что мы безземельный род и не имеем титула. Но все равно могут использовать силу. Скорее всего, придут в контору агентства и будут угрожать мне лично. Когда поймут, что это бесполезно, могут прийти сюда». «Пусть попробуют!» – возмутился Добран. «Мы с Влоком им такую горячую встречу устроим, вовек не забудут!» Я согласно кивнул. Что Домовой, что Банник за последнее время стали гораздо сильнее. Мы отремонтировали дом, Добран освоился в нем как следует и наставил везде собственных магических структур. А в конце ноября мы закончили строительство бани. Теперь оба наших семейных духа были способны на многое. Не думаю, что граф Левин пошлет своих гвардейцев. Скорее всего, это будут наемники или какие-то бандиты. Поэтому мы будем вправе отвечать максимально жестко. Мы даже обязаны будем так поступить, чтобы показать, с нами лучше не связываться. «Верно, сын», — поддержала меня мама. В ней явно говорила дворянская гордость. «Пока мы были членами княжеского рода, перед нами лебезили все, кроме равных и, конечно, членов императорской семьи. Госпожу Есению ужасно бесило, что нам смеет угрожать какой-то барон». «Лучезар, я хочу услышать, что думаешь ты», — продолжил я. «Как-никак, ты у нас начальник охранной службы. Пускай вас всего четверо, но этими силами надо распорядиться грамотно». Зар, как я привык называть его в последнее время, согласно кивнул. Немного подумал, поглаживая подбородок, а потом вдруг встал. «Разрешите изложить свои соображения, ваше благородие?» «Конечно», — не показав удивления, кивнул я. Бывший полицейский, конечно, с самого нашего знакомства любил обращаться ко мне официально, но сейчас я впервые видел его настолько серьезным. Лучезар как будто собрался вести большую войну. «Я согласен с вашими выводами, господин», — начал он. «Сразу сюда никто не придет, попытаются запугать вас в конторе. Кроме того, считаю, что дом достаточно защищен. Госпожа Есения и госпожа Белослава могут постоять за себя с помощью магии. Духи тоже не дадут нарушителям просто так ворваться». Я кивнул, подбадривая Лучезара продолжать. «Наши гости вряд ли будут местными и, скорее всего, прибудут через портал. Советую немедленно отправить одного человека на портальную площадь и еще одного к гостинице, где остановился кулебин». «Почему немедленно?» – спросил я. «Потому что сударь Кулебин мог уже отправить письмо своему господину о вашем отказе. До завтрашнего вечера он ждет, что вы передумаете, но враги могут прибыть заранее, чтобы разведать обстановку». «Молодец, Лучезар, я об этом не подумал. Отправляй людей». «Тимур, ты на площадь. Потап, к гостинице!» Сразу же отдал приказы Зар. «Родовые нашивки снять, оружие спрятать. Осторожней там, в бой не вступайте. Как бы вам только связь между собой организовать». Как же я жалел, что в этом мире до сих пор не изобрели простой телефон. Эту роль исполняли специальные артефакты, но они были редкими и очень дорогими. Пока что не по карману нашей семье. «Возьмите Борислава», — сказал я. «Он хотел помочь. Пусть бегает туда-сюда, передает информацию». «Так точно!» — ответили Тимур с Потапом и вышли из дома. «Что дальше, Лучезар?» — повернулся я к нему. «Будем ждать, пока они нагрянут к вам. А затем есть варианты». «Какие?» «Либо дождаться, пока они придут сюда, либо накрыть их первыми». «Второй вариант мне нравится больше», – задумчиво произнес я. «Но это зависит также от того, сколько их будет, окажутся ли среди них маги и как они будут вести себя на встрече со мной. В общем, как ты и сказал, возможны варианты. Будем действовать по обстановке». «Так точно, ваше благородие. В любом случае, стоит подготовить наше оружие и прочую экипировку. Разрешите идти?» «Подожди секунду. Скажи-ка, часто в нашем городе происходят уличные ограбления? Как бывший полицейский, ты должен знать». «Не часто», – пожал плечами Лучезар. «Городок-то маленький, Все друг друга знают. А приезжих часто грабят?» Мама посмотрела на меня и как-то странно прищурилась. Похоже, она сразу догадалась, что я хочу сделать. Только я не мог понять, одобряет она это или нет. «При мне только один раз было», — ответил Зар. «Значит, может и второй раз случится. Пускай к гостинице отправится еще один человек, на всякий случай». Я кивнул на молчаливо сидящего в углу охранника. «Сударь Кулебин носит при себе портфель с документами. Будет печально, если кто-нибудь ограбит его и заберет этот портфель». «Ваше благородие, но это же преступление», — возмутился Лучезар. «Ты внимательно читал свод дворянских уложений, которые я тебе дал?» — строго спросил я. «Внимательно, господин». «Так о чем тогда речь? Столкновения между знатными родами не попадают под общую юрисдикцию. Когда я брал тебя на службу, то сразу сказал, что это будет сильно отличаться от работы в полиции». «Да, господин Эспер, простите, я все понимаю». «Не за что просить прощения. Приступайте к работе». «Так точно», — кивнул Лучезар. Когда они с оставшимся охранником вышли из дома, мама посмотрела на меня и сказала: «Я горжусь тобой, Эспер. В момент опасности ты действуешь решительно». «Спасибо, мама. Но момент опасности еще не наступил. Все впереди». «Думаешь, мы справимся?» Белослава подняла испуганные глаза. «Конечно. У нас есть один козырь, который я собираюсь использовать». «Какой?» – спросила Белла. «Ты еще не забыла, что наш единокровный брат – московский князь?» «Ты что, намерен обратиться к нему за помощью?» – возмутилась мама. «Не совсем. Князь Владислав сам приедет, чтобы наладить ситуацию в городе.